Блин, можно же было хотя бы сегодня в пятницу нормально поспать. Нет, теперь сейчас будет Трамп строчить эти свои комментарии, блин, до утра. Это надо будет все писать, блин.